Сколько времени должна длиться встреча? На ранних этапах общения разговоры должны быть очень короткими. Они станут длиннее по мере того, как вы перейдете от общих вопросов «Это действительно проблема?» к более конкретным характеристикам продукта и отрасли. Какие еще программы нам необходимо интегрировать, чтобы этот продукт купили? Достаточно 5 минут, чтобы понять, существует ли проблема и насколько она важна. Много времени не потребуется и для того, чтобы выяснить, как ваши собеседники решают ее или добиваются поставленных целей сейчас. Вскоре в ответ на вопросы вы будете выслушивать долгие истории, описывающие рабочий процесс, распорядок времени и другие варианты решения, которыми потенциальные клиенты пытались воспользоваться. Обычно достаточно 10-15 минут, чтобы узнать то, что вы хотели, но люди обожают говорить о себе, и вы можете поддерживать разговор до бесконечности, если он ценен для вас и интересен для собеседника. Чтобы получить информацию о специфике работы отрасли, времени требуется больше. Даже 1 часа может оказаться недостаточно. К счастью, управлять ходом таких интервью легче, поскольку ваш собеседник, как правило, это отраслевой эксперт, может перейти от диалога к монологу, стоит только подсказать ему нужное направление. Продолжительность формальных, заранее спланированных переговоров в сегменте B2B зачастую определяется тем временем, которое участники могут выкроить в своем рабочем графике, а не тем, что вы хотите узнать. Безусловно, придется потратить примерно 1/4 часа на чаепитие и обычный обмен любезностями. Если у вас уже есть готовый продукт и встречи приобретают коммерческий характер, вы, безусловно, стремитесь четко оговорить время, как минимум 30 минут. При этом 5 минут могут быть потеряны из-за опоздания. Еще 5 минут уйдут на обмен приветствиями, следующие 5 будут потрачены на вопросы, чтобы понять, каковы цели, проблемы и бюджет ваших собеседников. Затем в течение 10 минут вы станете демонстрировать и описывать продукт, а последние 5 будут посвящены согласованию дальнейших шагов. Примерно так распределятся ваши полчаса. Стремление действовать более оперативно на ранних этапах общения – одна из основных причин, по которым я предпочитаю избегать формализма и отказываться от официальных встреч. Планирование и подготовка означают, что 10-минутная беседа потребует колоссальных сопутствующих затрат времени. Даже на то, чтобы объяснить, что вы создаете компанию и хотели бы задать пару вопросов, может уйти 5-10 минут. Вы добьетесь результатов гораздо быстрее, если не будете говорить о своей идее как можно дольше. Понимание ситуации. Даже в рамках более формальной встречи вы, возможно, захотите отказаться от формализма, чтобы получить непредвзятые отклики. Однажды у меня родилась идея, как помочь занятым инвесторам справляться с потоком сделок. Я знал, что им ежемесячно поступают 100 предложений, и предположил, что они наверняка погребены под лавиной информации. Я договорился о паре встреч, чтобы задать вопросы об их работе. И вот, придя на первую встречу, пока мы еще не перешли к серьезным вопросам, я сказал что-то вроде «Наверное, у вас множество потенциальных клиентов». Мой собеседник улыбнулся и ответил, что так и есть, это настоящее безумие. Тогда я спросил, и как же вы со всем этим справляетесь? Он пожал плечами и указал на 10 стикеров, прилепленных к стене. На каждом были указаны имя и номер телефона. Он сказал, львиная доля заявок даже не успевает до нас дойти, их отклоняют наши аналитики. А потом и мы отправляем многие заявки в корзину. В итоге остается 10 серьезных претендентов. Мы созваниваемся примерно 2 раза в месяц, чтобы держать процесс под контролем. В ответ я сказал, что это, по-видимому, неплохая схема. «Да, работает хорошо», — ответил мой собеседник. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Оказалось, что никакой проблемы нет. Я получил ценную информацию. Идея была отвергнута еще до того, как мой собеседник догадался, что мы ее обсуждаем. Это заняло 5 минут, и не было никакой предвзятости и ничего такого, что могло бы ввести меня в заблуждение. Ни комплиментов, ни пустой болтовни, ни надуманных идей. Я получил конкретные сведения, которые давали прямой ответ на мои главные вопросы. Чтобы этот разговор, длившийся 5 минут, состоялся, я потратил 2 часа на дорогу. Что ж, не всегда удается добиваться безупречных результатов. В том случае мои предположения оказались неверны. Но иногда разговор принимает противоположное направление, и все, что мы узнаем от клиентов, приводит нас в радостное расположение духа. И тогда, обобщив все услышанное, мы делаем воображаемый решительный шаг от идеи к конкретной работе и продукту, благодаря которому жизнь наших клиентов станет лучше. А также просим, чтобы они, образно говоря, подписались под наши идеи, то есть приняли на себя какие-то обязательства. Золотое правило – говорите о своей идее как можно меньше, продолжая направлять беседу в нужное русло.